Вы слушаете фрагмент программы «Навязанное сумасшествие». Причины. Исказители. Александр Соколов и Алексей Орлов. Некоторые люди, так называемые, да, которые похожи на людей, да, но обладают совершенно другими внутренними качествами, цель которых владеть, так сказать, властью, владеть всеми богатствами и обслуживать свою, так сказать, личность, так называемую, которая создает такое пространство, такие условия, такие, так сказать, принципы и правила, да, на основе которых это все возможно. То есть возможно быть паразитами, возможно быть ворами, возможно быть лгунами и так далее. И таких сегодня достаточно много. И, по сути дела, весь западный мир сегодня, воспитанный именно на этих так называемых ценностях, он совершенно искренне стал таким. И получается, что, понимая, что наш народ во все исторические времена прямой, так сказать, силы никак не взять, вот, они стали выдумывать, изобретать такие хитрые, так сказать, системы, особенно мировоззренческие, системы так называемой культуры, которые начинали отвлекать наше внимание от нашей ценности, да, от нашей культуры, от наших, так сказать, вот этих стержневых внутренних положений, связанных с такими вещами, как совесть, справедливость и так далее. Все это подается очень красиво, в упаковочках и так далее. Вот. И получается, что эти самые устроители судьбы выдвигают ценность так называемой личности человека. Да? Ну, если мы вспомним хотя бы с культуры Древней Греции, что такое личность? Это личина, это маска, это определенного рода роль. А сам человек, особенно воспитанный в культуре наших предков, это что-то невероятно красивое, это с большой буквы человечище, творец, который дружен с природой, который, так сказать, задействует в себе такой потенциал для человека-творца, который в состоянии решать любые вопросы, и от этого решения не рушится ни природа, ни человеческие отношения. То есть получается пространство счастливых людей. Именно таким была культура и те же нашего народа, который именно такого добивался для всех. Знаете, а эти ребята, понимая, что нас так силой не взять, начинают вот эти применять иезуитские методы. И получается, что изобретая вот эту хитропопую ложь, вот, изобретая эти инструменты, которые вынуждают нас все чаще и чаще обращать внимание на их так называемые ценности, на то, что они красивы, на то, что якобы там обладают какими-то правами и прочее, прочее, да, а потом выясняется, что так называемые права не для всех, что, так сказать, высший результат этих так называемых прав, он только для избранных, вот. И получается, что эти ребята начинают создавать целые системы, религиозные, мировоззренческие системы, которые, так сказать, начинают нас, ну, разрушать наши основы. И их очень много. И мы вот не раз упоминали с Алексеем, ну, просто хотя бы, ну, чтобы обладать властью, да, и всеми ресурсами планеты, вот таким людям, что надо делать? Надо быть хозяевами этих, так сказать, всех территорий, да? Надо внушать людям такие, как бы, правила и так называемые реформы, которые бы позволяли им высасывать все ресурсы, всю прибыль, обладать властью, да, а люди были просто инструментом для выполнения всех этих функций. Понимаете, какая разница? И они с успехом это делают до сих пор. Понимаете, пока мы не начинаем просыпаться и осознавать, куда нас ведут и к чему это все происходит. Так вот эти старатели оттуда, да, они не спят, они не дремлют, они не расслабляют, они готовы веками, тысячелетиями осуществлять свои планы для того, чтобы добиться результата. Понимаете? А русский человек, он же, что, ну, когда наблюдает постоянное присутствие вот этого хаоса, бардака, этой лжи и так далее, он отчаивается, и вообще перестает смотреть в эту сторону. Только когда очень сильно прижмёт, там, то ли война, то ли, так сказать, с топором над головой стоят уже, да, только тогда он начинает просыпаться, что-то думать, что-то делать. Но мы же перестаем замечать, как постепенно все это формируется и вовлекает нас в ту территорию и мировоззренческую, и обстоятельства, и условия, где мы вроде бы как уже, ну, а что я тут могу сделать, да? Вот как это все хитро организовано, что нас потихоньку, как ту лягушку в теплом молоке, начинает сваривать, а потом она уже ничего действительно не может. И вот, понимая, что нами правят люди не нашей культуры, люди не нашего мировоззрения, это один из важных этапов для нашего сознания, чтобы действительно вспомнить себя настоящих, вот с той высочайшей культуры, где и совесть, и справедливость, как бы главные дирижеры нашей жизни, вот, вернуться к этим всем вещам. И тогда мы начнем, так сказать, искать тех действий, тех решений, тех, так сказать, поступков и мероприятий, которые на самом деле будут возвращать нас к этому. Вопрос сегодня, он стоит очень остро и очень серьезно. Что мы выбираем? Прятаться, как это, страус голову в песок, или разобраться со всеми моментами, по-взрослому серьезно начинать это все учитывать и строить жизнь такую, как мы хотим, понимаете, как свойственно нашему народу и нашей культуре. А они просто невероятны. И весь мир признает, что наша, так сказать, культура, она действительно стоит того, чтобы жить по ее укладам, по ее ценностям и обладать это все в своем внутреннем стержне. Вот. Лёша, что ты добавишь по поводу этих чужих устроителей нашей жизни? Существует такое выражение: если ты не можешь что-то разрушить, необходимо это возглавить. И если ты хочешь уничтожить народ, необходимо развратить его основу. Например, женщин взять и развратить. Ну, а там, где есть развращенные женщины, естественно, развращенные мужчины, или наоборот, в мужчинах в похоть развить, чтобы они стали к женщинам больше проявлять желания и с точки зрения похоти, и платить за это деньги, тем самым развратить женщин. То есть и с той, и с другой стороны возможно действовать. И вот в этом маленьком примере как раз показана суть того, как действуют наши враги. Они вкладывают нам то, что нас разрушает. Не нужно нам наша основа. Ну, не нужно. Потому что это все устаревшее, это все не прогрессивное. Вот есть прогрессивные модели. Вот там свобода, там равенство, там братство. Возьми от жизни все, сделай, что там хочешь, и получи, в конце концов, то, что тебе необходимо. Вот через эти вбросы мы как раз и оказались в той ситуации, в которой оказались, о чем мы в самом-самом начале с тобой сказали. Поэтому чужие строители нашей судьбы не пекутся о том, чтобы нам было хорошо. Их задача – нас превратить в скотов и, как скот, нас уничтожать, освобождать от нас землю. Но не нужны мы им, как человеки. Вот это надо понять. И когда брат убивает брата, а сестра убивает сестру, это как раз то, что им надо. И если вы до сих пор, люди, это не поняли, то вам беда. Как там говорил известный иностранный писатель, чума на все наши дома, да? Беда. Беда. И уже об этом много сказано. Уже неоднократные эфиры проводились. Ну, ты знаешь, очень интересно получается. Вот проведешь эфир, вроде бы все разложено по полочкам. Как, откуда, зачем, почему, сколько и так далее. И появляются такие, как будто вот их специально вставляют в наши комментаторы. Прям посылают, как будто деньги за это платят. Не обращают внимания на то, что было сказано, какие-то факты приведены. Начинают привязываться к тому. Не то слово употребил. Не так борода у тебя растет, не в то одет, не такой фон, там звук нехороший, видео нехорошее, вот, а на себя посмотри, ну и так далее и тому подобное. Это говорит о том, что люди не смотрят на то, что внутри. Приучили людей обращать внимание на упаковку. Вот упаковка должна быть яркая, должна быть красивая. Ну, раз упаковка красивая и яркая, если говорящий совпадает по личностному коду, по фейс-контролю, с представлениями того, кто слушает, значит, все хорошо. Вот можешь лепить любую ересь вообще, вот вообще что угодно. Но главное, чтобы был так одет и так побрит, и так вымыт, как вот хочется тому, кто смотрит. Вот слушать по-другому не будет. Даже доходятся такие, которые пишут: «Алексей, вот вы в своих передачах с теми, кто участвует, очень все красиво рассказываете, Но как вы выглядите, это же невозможно. Ну это же невозможно вообще, на вас смотреть невозможно. Ну кто вам эту бороду приклеил? Даже тут один написал мне: я не понимаю, зачем вы эти усы и бороду себе приклеили? Ваш гример перестарался. Слушай, я вот смеюсь над этим, и ты тоже смеешься. А ведь это человек пишет, ну, думает, на самом деле борода приклеена. Вот, она не может расти сама. Это то же самое, как дети думают, что булочки растут на деревьях. Там, да? Вот, вот из этой же серии. Это беда. И вот споры, плоская земля, шарообразная, движется она в пространстве, либо пространство вокруг Земли. Вообще, есть ли пространство, может, в аквариуме? Сколько там чего-то там было тогда-то у кого-то? То есть пустые совершенно разговоры ни о чем. Вообще ни о чем. Уводят людей от сути бытия. И превращают на самом деле в скот. Не с точки зрения, что рога растут у человека, а с точки зрения отношения к жизни. И вот эти вот как раз устроители наших судеб, это вот и хотели сделать, им это удалось. Они сами не запариваются этими проблемами. Они запариваются с тем, чтобы убрать из нашего образования, из нашего обучения те факты, которые на самом деле нужны человеку. Перевести это в состояние ЕГЭ, в состояние угадайки. И потом, кто лучше угадывает, ну, тому, в общем-то, наверное, и дадут какой-то ход. А кто не угадал, будь ты хоть семи пядей во лбу, если ты от образования не получил ничего, ну, тебе никуда и дальше не двигаться. Ну, само собой, в этой угадайке можно на места какие-то руководящие, либо, может быть, места обучающихся хорошему чему-то поставить тех, кому нужны, потому что подтасовать вот эти все ЕГЭшные дела очень просто, как и там выборы и все остальное. Вот это вот беда, вот эти строители сделать хорошо. Еще раз говорю, они не запариваются глупостями, они делают свою жизнь. Вот вы должны сейчас понять, они занимаются своей жизнью. Их не интересует, плоская земля или не плоская. Они понимают, что с этим можно делать, они с этим делают. Их не интересует, какая у тебя культура. Их интересует уничтожить тебя, уничтожить твою культуру, уничтожить твои основы. Их не интересует сокровище в тебе. Их интересует другое. Ты как скот. Подходишь или не подходишь? С тебя можно кусок шерсти взять? Кровушку твою можно попить? Мясо твое можно поесть? Нельзя, все, уничтожение. Если можно, ну тогда тебя еще какое-то время попасут, там аккуратненько постригут и так далее. Вот это их интересует. Их интересует обслуживающий персонал. Поэтому им не нужны культурные люди. Культура – более широкое понимание, нежели то, что нам под культурой сейчас дается. Об этом уже неоднократно говорилось. Поэтому чужие устроители судьбы пекутся о своих родах, о своих семьях, о своих кланах. И понимание какой-то там божественной искры в человеке, как устроен вообще человек с точки зрения высшего начала, их интересует. Их интересует, как устроен человек, как животное, психика человека. Вот насколько она приходится ко двору, либо не приходится ко двору. Вот можно послать куда-то? На бойню, на работу, на самоубийство? Или нет? Позабавиться, в конце концов. Вот это их интересует. Поэтому еще раз, друзья мои, чужие, инородные устроители наших судеб делают все возможное, чтобы мы были скотом. Если мы это поймем, то тогда мы перестанем заниматься глупостями, перестанем тратить время на всякие глупости, а будем заниматься тем, что нам необходимо. Будем заниматься своей жизнью, жизнью своих семей, жизнью своего общества, построением страны, созданием тех программ, которые позволят сохранить, как сейчас говорят, экологию, увеличить наши рода, и не просто, чтобы породить кого-то там, чтобы получить материнский капитал, а для того, чтобы породить наследников, которые будут носителями нашей культуры, на которых можно будет опереться, чтобы они жили дружно, чтобы увеличили благосостояние не с точки зрения материального, а благосостояние наших родов, нашей земли. Перевести нашу землю в лучшее состояние и передать нашим правнукам и так далее. Вот почему чужеродным мы не нужны, вот почему инородным мы как кость в горле. Они разрушают все наше и вкладывают в самоубийство. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.